Григорий, стиснув зубы, смотрел на экран ноутбука, нервно барабаня пальцами здоровой руки по столу. Раненую он опустил вниз, позволив ей свободно свисать вдоль тела, и постарался на время забыть о разворошенной ране. Сейчас больше боли ему причиняло то, что он собирался сделать. Выбор пришлось сделать быстро. Вера стала свидетелем разговора, и утаить информацию было невозможно. Она и так уже осуждающе смотрела на него все те 3 долгие минуты, пока он принимал решение. Собственно, выбора никакого и не было. И все же это было тяжело. Рыжий, черт его дери, позвонил в самое неподходящее время. Нет, в чем-то оборотень, конечно, был прав. Прежде всего, разыскав свою сестру, он успокоился и перестал пороть горячку. Грише удалось перекинуться с ним всего 10 слов. Но этого хватило, чтобы из невнятной сумятицы начал вырисовываться план. Робкая пунктирная линия, способная вывести их всех из той задницы, в которую они провалились. Майоров, судя по его словам, взял под контроль силовиков Тамбовцева и заручился помощью новых покровителей. Король умер, да здравствует король. Тем более, что этот новый искренне предлагает сотрудничество в деле изничтожения Скадарского. Надо встретиться и поговорить, вот что было сказано. А что еще можно сказать за пару минут? Но этого достаточно. Это поддержка. Это союз, это новые возможности, все просто идеально. И тут же Саня все испохабил, велев ему найти ролик в интернете и посмотреть его. Телефон Гриша вернул Вере, в поиске нашел ролик, открыл его. И так поразился, что упустил тот момент, когда оборотница заглянула ему через плечо, а потом... Потом было уже поздно. Подняв голову, борода вздрогнул. Кобылин, белый как простыня, с каплями пота, выступившими на лбу, появился перед столом. Бесшумно, как привидение, в серых глазах застыл вопрос. «Что?» Григорий замялся, но потом услышал, как за спиной тяжело вздохнула Вера и, наконец, решился. «Смотри», — буркнул он, разворачивая ноутбук экраном к охотнику. «Только что нашлось». Алексей опустил взгляд, ткнул пальцем в клавиатуру, запуская ролик, и застыл. Он смотрел в экран молча, очень внимательно. Его лицо оставалось абсолютно бесстрастным, но его глаза постепенно наливались темнотой, превращаясь в безжизненные камешки. Борода перестал барабанить пальцами по столу и затаил дыхание. Он знал, что сейчас видит на экране бывший охотник. Там простой деревянный стул. На стуле сидит женщина. Съемка ведется телефоном или камерой, немного сверху, и ей приходится поднимать голову, чтобы взглянуть в объектив. Хрупкая в черные водолазки, с коротко подстриженными волосами. На усталом лице нет косметики, под глазами залегли тени, а в уголках губ прячутся морщины. Она измотана, выглядит равнодушной ко всему. Звука нет, но она ни к чему, женщина просто смотрит в объектив и молчит. Утомленная, потрепанная жизнью, сохранившая лишь слабые намеки на былую красоту. А ведь Гриша помнил ее другой. Пышущие пьянящими женскими чарами, с черными волосами до плеч, обворожительную, обольстительную, манящую. Он хорошо помнил эту ведьму, Линду. Кобылин поднял голову и пронзил Григория ледяным взглядом, способным заморозить кусок льда. Борода невольно вскинул голову, пытаясь подавить желание отодвинуться вместе со стулом. «Там заголовок к видео», — произнес Кобылин глухим, чуть хриплым голосом. «Подарок от князя. Скадарский?» «Думаю, да», — отозвался Гриша. «Ничего другого на ум не приходит». «Где он?» — спокойно спросил Алексей, и его глаза стали темнее, чем минуту назад. «Не знаю», — абсолютно честно ответил Борода. «Даже не представляю». Кобылин обернулся, смерил взглядом подступившую Ленку, прижимавшую ладонь к губам. Потом подтянул к себе пластиковый стул. Осторожно опустился на него, уперся локтями в скрипнувшую столешницу. И оказался лицом к лицу с Григорием. Лицо бывшего охотника выглядело ничуть не лучше, чем у ведьмы из ролика. обветренные скулы, сухие белые губы, морщины на лбу и тени под глазами. Под темными, как безлунная ночь, глазами. Зрачки бывшего охотника, казалось, расплылись на всю радужку. И там, в этой бездне, если присмотреться, можно было заметить странное движение. Борода отпрянул, мотнул головой, пытаясь избавиться от наваждения, чуть не захватившего его в ловушку грез. «Не знаю», — хрипло повторил он, — «не знаю, богом клянусь». «Мне нужно встретиться с ним», — спокойно произнес Кобылин, — «как можно быстрее». Все слова убеждений и ловкие планы мгновенно испарились из головы Григория, словно их никогда и не было. Варианты разговоров, вопросов и ответов, предложений и компромиссов были разрушены одной единственной просьбой этого существа. Григорий шумно сглотнул. То, что сидело перед ним, не было охотником Кобылиным. Вернее, было, но не совсем. Из глаз собеседника выглядывало нечто совсем иное. Нечто, о чем Григорию доводилось только читать. В книгах, написанных на языках, о которых в современном мире давным-давно забыли. «Найди его», — резко сказал Кобылин. «Помоги мне, и я помогу тебе, когда закончу свои дела». «Я попробую», — рассудительно отозвался Борода, цепляясь за знакомый принцип «ты мне, я тебе». «Сейчас у меня нет команды разведчиков, информаторов, аналитиков, но я наведу справки. Скадарский где-то в городе и наверняка сильно наследил. Нам необходимо будет поспрашивать правильных людей, чтобы найти его гнездо. Я хочу видеть его прямо сейчас». Капризным женским тоном выдохнул Кобылин. Рука Григория, тянувшаяся к ноутбуку, замерла над столом. Чувствуя, как его бьет крупная дрожь, Борода затаил дыхание, не решаясь поднять глаза на бывшего охотника. Он боялся увидеть то, к чему сам так долго подталкивал охотника. Боялся увидеть чужой взгляд знакомых глаз. «Гриша», — тихонько позвала Лина, — «альбиносы, вампиры, помнишь?» Борода опасливо покосился на охотницу. Та стояла в дверях за спиной Кобылина и, конечно, не видела ни его лица, ни его взгляда. Зато видела Вера, успевшая отодвинуться от стола к самому окну. «Возможно», — пробормотал Гриша, резко хватая ноутбук и разворачивая его к себе. «Есть небольшая вероятность». «Позвони им», — бросила Лена, скрестив руки на груди. «Потребую информацию». «Они-то должны знать, что происходит в городе». Григорий грозно глянул на охотницу, округлил глаза. «Молчи, дура, молчи!» «Узнав, где он, мы составим план атаки», — продолжала Лена, игнорируя гримасы Бороды. «Свяжемся с Саней, скоординируем наши действия и нанесем удар. Лучшая защита — это нападение». Мысленно застонав, Григорий уткнулся в экран ноутбука, чувствуя, как сидящий напротив Кобылин сверлит ему макушку тяжелым, вполне физически ощутимым взглядом. «Только действовать надо быстро», — продолжала Лена, — «немедленно. Пока он думает, что мы зализываем раны, если он собирается шантажировать Алексея этим роликом, то должен вскоре разместить второй с требованиями». Григорий закрыл глаза, ощущая, как его уши полыхают. «Дура, замолчи же, наконец! Ты ничего не понимаешь. Ты думаешь, Алешенька переживает за свою подружку. Но ты не видела его глаза, не заглядывала в черный омут его зрачков. Замолчи же!» «Звони», — проскрипел чужим прокуренным голосом Кобылин. «Нужен адрес. Прямо сейчас». Борода поднял голову и попытался ответить на взгляд Кобылина своим, уверенным и твердым. Не получилось. Он сейчас слишком испуган. Тем, что может случиться прямо здесь, в эту самую минуту. Выбора нет. Опять нет никакого выбора. Если он не даст этому существу то, что ему нужно... Затаив дыхание... Борода вытащил из кармана телефон и начал медленно отстукивать номер на виртуальной клавиатуре. Он помнил его наизусть, как и еще сотню важных номеров. но отчаянно тянул время, притворяясь, что вспоминает нужные цифры. Может, позвонит кто-то еще? Может, что-то изменится? Новые люди, новая информация? Или там, например, группа спецназа вломится в дверь? А может, эта тварь успокоится или взорвется вспышкой ярости? «Звони», — мягко сказал Кобылин, и его полностью черные глаза опасно сверкнули. Борода нажал кнопку вызова и прижал телефон к уху, откашлялся, отвернулся от Кобылина, предупреждающе вскинув ладонь. «Не мешай». Ответил старший из братьев, Константин, как обычно. «Да», — произнес он. «Это Григорий», — сказал Борода. «Помнишь наш последний разговор? Ты тогда сказал, что если я переживу этот день, то исполнишь мою любую просьбу». «Борода?» — осторожно спросил вампир. «Мы слышали о твоих проблемах. Тебе нужна помощь?» «У меня все хорошо», — быстро сказал Григорий. «Все просто прекрасно. День пережит, и перед нами радужные перспективы. Мне просто нужна информация». «Информация», — печально произнес Константин. «Всем нужна информация, Григорий. Но раз ты жив и здоров, значит, в развитие вероятности вмешался тот самый неучтенный фактор». «Вмешался», — буркнул Борода и, предвосхищая следующий вопрос, сказал прямо. «Вон этот фактор передо мной стоит, и у него есть один вопрос». Вампир замолчал на долю секунды, но Григорию показалось, что он знает, что произошло. Старший брат включил громкую связь, и весь его выводок сейчас прожигает взглядом телефон. «Я слушаю», — очень мягко произнес Константин. «Мне нужен адрес, по которому сейчас находится князь Скадарский», — громко отчеканил Кобылин. Его услышали. Григорий был готов поклясться, что расслышал в трубке тихий шепот, словно десяток человек разом бросились в разные стороны, чтобы спрятаться в углу. Или купить билет на самолет в другое полушарие, или свериться со своими записями, раскиданными по разным столам. Потом, спустя долгую минуту, показавшуюся столетием, Константин заговорил. Он медленно и очень мягко назвал адрес. «Это административное здание», — уточнил он. «Откуда осуществляется руководство операциями? Сейчас он там». «Благодарю», — выдохнул Кобылин. «Григорий», — произнес Константин и на секунду замешкался, чего раньше с ним не случалось. «Перезвони мне. Потом». И вампир отключил связь. Борода аккуратно положил телефон на стол, глянул на Кобылина, выглядевшего неподвижным и бесстрастным, словно каменная статуя. «Отлично», — сказала Лена. «Теперь мы знаем, где он». «Все так просто. Нужно связаться с Рыжим. Если это административное здание, он сможет достать его чертежи по своим каналам. Еще есть шанс, что у него найдется источник внутри самого здания». Кобылин начал медленно подниматься со стула, неумолимо, словно ледяная глыба айсберга, всплывающая из волн океана. «Постой!» — отчаянно крикнул Гриша. «Ты же понимаешь, что это ловушка!» «Он просто пытается привлечь твое внимание». «Конечно», — отозвался Кобылин, — «это ловушка, и она только что сработала». Вера обреченно застонала, всплеснула руками, подалась вперед. Кобылин резко повернул голову, уперся в оборотницу тяжелым взглядом, и она замерла. «Кобылин», — выдохнула она, — «не надо». «Подожди, Леша!» — яростно зашептал Григорий, пытаясь достучаться до остатков разумного существа, скрывавшегося за маской статуи. «Леша! Леш! Нам нужно соблюдать осторожность. Мы должны составить план, выждать, выбрать удачное время, и только тогда...» «Алексей, ты же охотник, это просто еще одна охота!» Слова застряли в горле Гриши, и он сдавленно булькнул. Кобылин, смотревший на Веру, опустил взгляд. Вернее, один его глаз, левый, все еще смотрел на оборотницу, а правый, двигаясь независимо, словно принадлежал совсем другому человеку, уставился в лицо координатора. «Очнись, гном!» — бросил тот, кто смотрел в лицо Григория черным глазом. «Приди в себя! Это больше не охота, это война!» Резко оттолкнувшись руками от стола, Кобылин выпрямился, развернулся и быстро вышел в коридор, оттолкнув с дороги Лену. Григорий вскинул руку, словно пытаясь его задержать, но тут в коридоре лязгнула входная дверь, и он понял, что опоздал. «Лёша!» — вскрикнула Лена, бросаясь в коридор. «Лёша!» «Назад!» — взревел Борода. «Стой! Не ходи за ним!» В его голосе было столько ужаса и боли, что Лена обернулась и с недоумением уставилась на Григория. Ее взгляд скользнул по вставшей дыбом черной бороде, метнулся к Вере, стоявшей у окна и закрывавшей лицо побелевшими ладонями. «Что?» — шепотом спросила охотница. «Что?» «Не ходи за ним», — выдохнул Григорий, опуская руку. «Не надо. Ты разве не видишь? Это не он. Лена, это не он. Кобылин одержим. Им управляет другая личность, получившая власть над этим телом. И это не Алексей. Больше нет». «Но я говорила с ним». «Ты думаешь, он идет освобождать свою подругу, с которой не виделся целый год?» — хрипло спросил Борода. «Нет, его ведет кто-то другой, кто-то преследующий свои собственные цели. Тот, кто одержим какой-то идеей и пытается воплотить ее в жизнь. Одержимость, Лена, это не просто термин, это описание, точное описание зависимого состояния». «Мы не можем бросить его», — воскликнула охотница, — «тем более сейчас». «Он идет на смерть», — спокойно произнес Борода. «Этой личности нет дела до того, уцелеет это тело или нет, как и всякому духу, завладевшему чужой плотью. Ему абсолютно наплевать на жизни тех, кто будет рядом. Он пойдет прямо туда, в хорошо подготовленную, укрепленную ловушку. Не знаю, достигнет ли он своей цели перед тем, как умрет, но все, кто будут рядом, точно погибнут. Эта тварь не будет никого защищать, оберегать, поддерживать. Никого». «Нет», — охотница сжала кулаки. «Гриша, ты не понимаешь. Он там. Я говорила с ним, с Лёшкой». «Да», — признал Борода, — «в нем еще что-то осталось от Кобылина, которого мы знали. Но это лишь малая часть, только отголоски, эхо призрака, заглянувшего с того света в наш мир. Лена, ты не сможешь помочь ему. Ты ничего не сделаешь для Алексея, если пойдешь следом. Ты просто умрешь рядом с этим телом, вот и все». Лена взмахнула рукой, собралась что-то ответить, но в этот момент в кармане Григория зазвонил телефон, и он с радостью уцепился за удобный повод прервать разговор. Выхватив из кармана мобильник, он увидел незнакомый номер, но все равно ответил на звонок и прижал динамик к уху. «Да», — рявкнул Гриша, отворачиваясь от охотницы. «Алло». «Он ушел?» — раздался из трубки тихий голос. «Кто это?» — насторожился Борода. «Ушел?» Григорий, услышав быстрые шаги, обернулся и как раз успел увидеть, как Лена выбегает в коридор. Через секунду лязгнула входная дверь, и Борода выругался в полный голос. «Вера», — бросил он, оборачиваясь, — «догони ее, найди, не надо делать глупостей». Вера и без его подсказки бросилась следом за подругой, и свои советы Григорий выкрикнул ей уже в спину. Дверь снова загрохотала, и Борода, вскочив на ноги, безумным взглядом обвел опустевшую комнату. «Гриша!» — Борода вздрогнул, вспомнил про телефон и с опаской покосился на трубку в руке. Теперь в наступившей тишине он разобрал знакомые интонации. «Даша?» — осторожно спросил он, снова прижимая аппарат к уху. «Да». «Твою мать, где тебя носит? Ты представляешь, что тут творится?» «Да, представляю. И хватит на меня орать, дебил. У меня мало времени, пара секунд. Он ушел?» «Кто?» «Убью, зараза!» «Ушел», — мрачно сказал Борода, постепенно успокаиваясь. «Все ушли». «Хорошо», — сказала предсказательница и тяжело задышала, словно разговаривала на бегу. «Письмо. Я отправила тебе СМС на этот номер. Следуй инструкциям». «Что? Какие к черту?» «Следуй инструкциям, если хочешь жить». Связь отключилась, и Григорий в изумлении уставился на пискнувший смартфон. Машинально, по привычке, он ткнул пальцем в экран и открыл СМС, пришедшую с незнакомого номера. Прочитав пару скупых строчек, он медленно опустился на скрипнувший под его весом стул. Осторожно положил телефон на столешницу рядом с ноутбуком, обхватил голову обеими руками, вцепился скрюченными пальцами в жесткие черные кудри и застонал.